Глава 20. Правда 10 лет. Остановившись у дома Иды, я ненадолго замялась. Произошедшее полчаса назад не отпускало. Мне едва удается объединить спокойную семейную жизнь и этот хаос, что сейчас творится вокруг с участием моего мужа. Однако я девочка взрослая. Многие проходят через это. Не без боли, и все же преодолевают. Собравшись с мыслями, я вылезаю из машины. Использую код, который прислала Ида в своем сообщении, и поднимаюсь на лифте. Она открывает быстро и выглядит так, будто собралась куда-то. «Ты собираешься уходить?» «Что?» «Конечно нет», — машет на меня рукой с улыбкой. «Я люблю выглядеть красиво, независимо от места». «Ясно. Проходи, проходи». Оставив куртку и обувь, я прохожу дальше. Квартирка с неплохим ремонтом, приятный аромат в воздухе. «Пойдем, чайку налью». «А твоя дочь?» «Занимается. Через полчасика как раз освободится и посмотришь, что там с ее спиной». «Ты по телефону звучала так, будто она и пошевелиться не может». «Тьфу на тебя!» «Ида, недовольно смотрю на нее». «Ты бы не приехала так быстро, а мне хотелось поговорить. Давно ж не виделись, Настя». «Я могла быть очень занятой». «Но не была», — улыбается широко. В итоге я сажусь за стол, и передо мной оказывается большая кружка чая со сладостями. Скорее, из вежливости я отпила немного и съела какое-то печенье. Ида задавала вопросы о моей семье. Просила передать привет маме и Юльке, если та ее еще помнит. Но самое интересное, что обнаружилось вот прямо сейчас. Ведь когда мы увиделись там, в супермаркете, мне казалось, что ничего не изменилось, и я ощутила тоску и грусть от того, что ее не было рядом долгие годы. Сейчас же я испытывала огромный дискомфорт, неправильность и желание уйти. Мы неловко заполняли паузы. Точнее, это делала Ида, говоря о себе и своей жизни. А я поняла, что не хочу говорить. Не потому, что я завидовала. Тут, очевидно, не было ничего, что я бы хотела в своей жизни. Я привыкла радоваться за людей, а не смотреть на них с завистью. Я просто хотела молчать, но слушать мне не хотелось особо. «Слушай, у меня время ограничено, Ид. Давай я твою дочку гляну, что там и как. Хотя я до сих пор не понимаю, что я могу сделать». «Да, мне-то нужен совет. Может, знакомые врачи есть, а может, все в норме». «Ну а кто тебе сказал, что есть отклонение?» «Ой!» — снова махнула на меня и встала из-за стола. «Пошли». Вышли в небольшой коридорчик, из которого выходили как минимум 5 дверей, и направились в первую левую. «Ангелина!» — открывая, сказала Ида, и лежащая на кровати девочка поднялась. Миловидная, светленькая и крошечная. Имя ей правда подходило. «Здравствуй». «Здравствуйте». «Я Настя». «А я Ангелина». «Тетя Настя твою спину посмотрит, хорошо?» «Хорошо», — ответила и задорно плюхнулась на живот. «Я сейчас руки помою». «Ага, там возле кухни дверь в ванную». Внутри нежно-персиковой комнаты все говорило о наличии мужчины в доме. И щетки, и полотенца, средства личной гигиены. Обычно я не обращаю внимания на такие детали, а сейчас бросилась в глаза. Но я быстро ушла. «Ну что, посмотрим на твою спинку, Ангелина», — заговорилась девочка, поднимая ее футболку с маечкой. На самом деле проблема фактически сразу бросалась в глаза. Искривление было очень заметным. Я не делала ей массаж, даже не давила ни на какие точки, только пальцами пальпацию прослеживала позвонки для понимания ситуации. «Ида, я тут. Она не падала? Не было травм спины или позвоночника? Не сейчас, а может быть раньше?» «Ой, Настя, да не неси ерунды. Я тебя позвала в гости, а предлог придумал на ходу». Не скажу, что удивлена. На самом деле, даже как-то догадывалась об этом, и стоило переступить порог ее квартиры. «Я сейчас не выдумываю, Ида. Проблемы есть. К хирургу записывайся. Ангелина, ну-ка встань и наклонись к пальчикам». Она улыбается и делает, как я прошу. «Смотри», показываю Иде на позвоночник. «Это нужно контролировать и наблюдать». «Нормально там все», возмущается она. «Геля, все, занимайся своими делами. Наговорил тут ужасов». Она выходит, а я следую за ней. «Ида, послушай, я серьезно. Там сейчас все поправимо. Детский организм универсальный и гибкий. Но сейчас не поможешь, то потом сложно исправить». «Это ты послушай. Я выдумала проблему, а ты подхватила и давай додумывать». «Знаешь, делай, как считаешь верным. Вымою руки и поеду». Снова оказываюсь в ванной. Злюсь на себя, да и на Иду, что не хочет слышать. Затем гнев отпускает, потому что это не мои дела. Просто детей жалко, когда вот так бездарно взрослые не хотят понимать проблемы, что потом могут вылиться в беды. Намыливаю руки и слышу стук двери, скорее всего, входной, а затем мужской голос. Шум воды заглушает звуки и слегка искажает их. Но когда я выключаю ее и вытираю руки, то голос становится все больше знакомым. И это странно, ведь общие знакомые вряд ли могли появиться на пороге ее квартиры. Я делаю шаг за дверь ванной, пытаюсь прислушаться, но из детской выбегает Ангелина с криком «Папочка!», не позволяя снова распознать источник. Еще один шаг, и вижу, как девочка бросается на руки. «Игоря?» «Стоп!» Игоря, который снял куртку и обувь, прошел едва ли пару шагов от прихожей и остановился, чтобы поймать свою дочь? Я наблюдаю за этой картиной, будто фильм смотрю по типу «Наркоза», где главный герой наблюдал за неверностью своей любимой, будучи в астральном теле. Так и я. Стою и... А слов цензурных не остается больше. Ида выходит из-за его спины и смотрит в мои глаза. Сверкающе, изящно, мерзко, она кладет свою руку на плечо Игоря, который меня, видимо, еще не замечает. Но это не длится долго. Потому что мой рот открывается, и из него все-таки вырывается единственное, что может описать мои эмоции. «Охренеть!» Игорь поворачивает голову и сталкивается глазами со мной. «Это что, шок на его лице?» «Да быть этого не может. Он не имеет права на эту эмоцию. Она моя. Или паника?» «Вы сейчас серьезно? Или у меня галлюцинации?» «Насть, ты сейчас вообще...» И тут я не договариваю, потому что он стоит на руках с ребенком. Она повернула голову ко мне и смотрит доверчиво, прижимаясь к, надеюсь, в скором времени бывшему мужу. Ладони потеют от мысли о том, что я только что прикасалась к девочке, что является дочерью моего мужа, нагуленной дочерью. Мне с трудом удается, но я беру себя в руки, пусть внутри все и горит от эмоций. Хочу кричать и драться. «Что ж, я свое слово сказала, Ида». Протискиваюсь на ватных ногах к двери и дергаю свою куртку и принимаюсь скорее одеваться. Если не получу порцию кислорода, то упаду в обморок. «Сказала!» – перекривляет. «Она говорит, что у нашей доченьки со спиной проблема». «Что это за тон?» «Это правда?» – не отвечаю. Опускаюсь и застегиваю дурацкие сапоги. «Настя, это правда?» «Правда. У вашего...» – вожу пальцем между ними двумя. «Ребенка искривление позвоночника. Сильное. Совет – идти к врачу». Игорь молча разворачивается и уходит в детскую, видимо, чтобы оставить там ребенка, чем пользуется Ида. Она подходит ближе. «Будешь по-прежнему утверждать, что у тебя все хорошо? А ты будешь как прежде доедать мои объедки? Серьезно? Мой муж? Ты пела о том, что за тобой падают олигархи и расстилают ковровые дорожки. И в итоге выбираешь Игоря? Это даже смешно». «Смешна ты, которая 10 лет ходила дурой, потому что ей перед носом изменяли. Я хотя бы ходила с высоко поднятой головой, как законная жена, а не пряталась, как мышь по норам, рожая чужого мужа с непризнанным ребенком, зная, что ты на вторых ролях, как второсортная продавщица элитного бутика». Смеюсь ей в лицо и поворачиваюсь, чтобы выйти, но она хватает меня за волосы. «Ну нет». Хватаюсь за ее запястье, пытаюсь выкрутить его, и как только она отпускает несколько прядей, что успела выдернуть из пучка, бью наотмашь по щечину. Так сильно, что рука гореть начинает ту же секунду. «Лучше следила бы за своим ребенком, дура, а не за трусами чужих мужей». Отпускаю ее и смотрю с отвращением. Ида верещит, но я уже выхожу за дверь и спускаюсь по лестнице с колотящимся сердцем. Позади слышится быстрый бег, а затем и крик. «Настя! Настя, подожди!» «Ты, если приблизишься ко мне хоть на метр, я тебя с лестницы спущу, скотина!» «Да подожди же ты! Я тебя по миру пущу!» Продолжаю бег по лестнице. «Настя, ну хватит! Давай поговорим!» Не сдается подлец. «За каждый год обмана ответишь!» Он касается моего плеча в пролете, и я с разворота бью и ему по щечину. Игорь смотрит на меня, тяжело дыша, но молчит. 10 лет?» «Насть!» 10 лет?» Повторяю вопрос, даже не знаю зачем, ведь ответ очевиден. До свадьбы, Игорь. Мы еще даже не поженились, как вы начали крутить у меня за спиной. С Идой! Ору на него. С моей проклятой подругой! Зачем было все это? Свадьба, ребенок, годы лжи! Ощущаю, как по щеке катится слеза. Это больно до глубины души. Весь мой брак я делила мужа с другой. Каждый день и каждая ночь всегда были разделены на троих. Как я могла так ошибиться? «Зачем, Игорь? Ты отнял у меня 10 лет, хотя мог сразу все порвать и быть с ней. Почему ты остался и сделал наш брак открытым для себя и для нее, не поставив в известность меня?» «Потому что полюбил». «Полюбил? Кто так любит? Любовь не должна причинять самую большую боль, не должна убивать надежду и веру. Твоя любовь как паразит. Кого ты любил?» «Вас обеих. Сначала тебя, потом ее». А они бессовестно сердце раскололи, на куски безжалостно рвали, не стыдясь. Бесконечно долго чушь свою мололи, убивая нежную, кары не боясь.